Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов. Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Как говорят синоптики, сейчас макушка лета, или, давайте по-другому скажем, лето в разгаре, поэтому я не буду нагружать себя и вас темами. А пока у нас лето, во всех случаях июль, я отвечаю на ваши вопросы. Тем более, как я уже говорил, из-за футбола мы были разлучены надолго, вопросов накопилось много, поэтому их просто можете задать. Задать их можно по телефону +7 495 363 3659, +7 495 363 3659, или написать, так и хочется сказать, на худой конец написать, на номер +7 980 970 45 45, +7 985 970 45 45. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Sad enough. Еще раз напоминаю, я отвечаю на ваши вопросы. Номер телефона +7 495 363 3659. Или вы можете написать смс на номер +7 985 970 45 45. А вопросы, которые пришли к программе на сайт. Евгений из Уфы спрашивает: Михаил, а почему нельзя ревность объяснить тупо нормальным животным инстинктом самца? Зачем какие-то рассуждения о неуверенности? Ну, во-первых, почему только самца, Евгений? Тогда уже и самки. Ревнуют же и те, и другие. Теперь по поводу тупо нормального животного инстинкта, как вы пишете. Смотрите, какое дело. Если человек в себе уверен, то ему не приходит в голову, что ему можно изменить, потому что в его понимании его любят. Я бы даже сказал, в вашей терминологии пользуюсь, тупо любят, потому что он тупо любит себя. Вот когда человек себя не любит, когда он не верит в то, что его можно любить, вот здесь у него начинаются страхи. И никакого животного инстинкта самца и, соответственно, самки здесь не наблюдается. Зато здесь наблюдается неуверенность. Когда ты думаешь, что ты недостоин, чтобы тебя любили, что ты хуже, чем кто-то, что тебя могут предпочесть кому-то и так далее, то тут начинаются проблемы. Ты понижаешь как бы свою самооценку, при том меряешь ты свою самооценку по партнеру. То есть, может быть, до этого ты еще более-менее был, но когда с тобой случилась там любовь, роман, то у людей неуверенных эта ситуация только как бы усугубляет их неуверенность, к сожалению. И провоцирует вот такие ревностные проявления. Притом бывает еще, так сказать, ревность, ну, какого-то поведенческого характера, да, там вопросы: а где ты был, а чем от тебя пахнет, а что это за голоса в телефоне, когда я тебе звонил и так далее. А бывает клиника, бывает патология серьезная, со скорой помощью, с клиниками, с психиатрами, с милицией, с наручниками, с ножами бросаются, всякое бывает. Поэтому я бы не стал, Евгений, одной только животной страстью это все объяснять. Тут есть место, конечно, неуверенности. Добрый вечер, Михаил. Пишет нам Муслим. Дайте, пожалуйста, несколько практических советов, как избавиться от рассеянности и оставаться сосредоточенным на чем-то одном. Начиная что-то делать, попутно хватаясь за что-то другое, в итоге забывая о том, что планировал сделать первоначально. Я так понимаю, у нас звонок? Да, Наташ? Сейчас я отвечу, потом вернусь к Муслиму. Тарас, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Тарас. У меня одна проблема. У меня дело в том, что у меня очень истеричная женщина. Я просто включился не вовремя в эфир, да. Вот. Но я не знаю, как с ней справиться. Может быть, дадите совет? Конечно, Тарас, я вам дам совет. Я вот что скажу. Когда человек говорит про другого, что у другого проблема, обычно это касается его самого, к сожалению. Почему? Потому что если у вас истеричная женщина, вы должны себя спросить, а зачем вы с ней живете? Часто приходят в консультации люди и говорят, там, у меня как бы все нормально, вот с моей женой, пожалуйста, разберись, она у меня полный псих, да? Но если человек так вообще обычно говорит, то понятно, что, скорее всего, проблема у него самого в большом количестве присутствует. Потому что возникает этот логичный вопрос. Зачем вы живете с человеком, который вас там не устраивает, скажем, в связи с истеричностью? Вот. Такая вот проблема. Всегда на кого... Ну, когда бывает там, мать звонит, говорит, вы знаете, у меня сын погибает, он там наркоман, да, алкоголик. Я ей не могу сказать, слушайте, это у вас проблема, что у вас сын наркоман. Понятно, что у нее другая ситуация, она его биологическая мать, и это не ее выбор, это ее драма. А когда один человек жалуется на другого, то, естественно, у психолога возникает вопрос, а что он с ним живет-то, если он ему как бы все так плохо. Вот в ответе на этот вопрос и кроется проблема того, кто жалуется. Итак, возвращаемся к Муслиму. Несколько практических советов, как избавиться от рассеянности и оставаться сосредоточенным на чем-нибудь одном. Начинаешь это делать, попутно хватаясь за что-то другое, а в итоге забывая о том, что я хотел делать первоначально, Пример. Работая за компьютером, нужно найти какую-то информацию в сети, допустим, о подсолнечнике, лезу в сеть, на один сайт, на другой прыгаю по ссылкам. В итоге через полчаса я на каком-то не относящемся к делу сайтов пытаюсь вспомнить, а что я тут вообще делаю, что мне было нужно. Другой пример. Иду в свою комнату за полотенцем, нахожу. Вижу, что, например, лежит кофта, как попало, складываю, убираю, потом журнал не на том месте, убираю журнал, в итоге сделал все остальное. А зачем пришел в комнату? Забыл. Стою полминуты, вспоминаю, зачем я сюда пришел. Опять у нас звонок от Натальи, потом я вернусь к Муслиму. Ну, Муслим, простите. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня такой вопрос, как говорится, ну, если можно, посоветуйте. Вот, например, уже, ну, я взрослый человек, и, как говорится, у меня семья, дети. Но вот в течение времени, вот я сейчас стала за собой замечать в последнее время, что я как бы стала терять подруг. Ну, вот, предположим, с которыми уже стаж, большое количество времени. Почему? Потому что я начинаю говорить, как бы мне кажется, правду в глаза, которая им как бы не нужна. И у меня вот возникает такой вопрос. Вообще, это как бы проблема моя? Надо помолчать и, как говорится, быть умнее. Или а пример можете привести? Пример могу конкретно привести. С подругой дружили большое количество лет. И зная о том, что какое-то у нее поведение стало, я знаю причину, потому что, ну, муж там была причина с алкоголизмом. И я ей сказала, я говорю, ты знаешь, что у нее с поведением было? Вы знаете, ну вот, например, общаемся, потом вдруг она переходит ни с того ни с сего, какие-то повышенные тон такой, раздражение у нее. Мне ее жалко. То есть я ее она на вас повышает тон? Да, на меня. Ну и скажи, слушай, мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Но я как-то, вы знаете, не стала говорить, молчала. И в то же время она мне говорит, я понимаю, почему ты молчишь, и как бы ты сдерживаешься. То есть а почему вы сдерживаетесь? Сдерживаюсь, потому что мне казалось, что я знаю эту причину, почему она такая. Какая разница, какая у нее причина? Вам нравится, что на вас орут? Наталья. Ну, может быть, мне не нравится, но из-за того, что я уже взрослый человек, я думаю, а почему я должна идти на поводу тоже кричать? Как-то я могу... Подождите, я вам сказал, что стоп, а почему вы должны кричать? Ну, как бы, мне кажется, она хочет этого эффекта достигнуть, чтобы... Наталья, я же не спрашиваю, что она хочет, правильно? Да. Я спрашиваю, чего вы хотите? Вы знаете, я хочу разобраться в том, что нужно ли говорить человеку правду. Нужно делать то, что хочется. Вот я сделала, предположим, это, она мне сказала. Вот ты должна. А что понять. Вы сделали, Наталья? Ну, я ей сказала. Я что говорю, вы ей сказали? Я ей сказала то, что я знаю причину, почему ты так себя ведешь. А зачем вы это сказали? Вы же, вас не причина же интересует, а то, что она на вас громко разговаривает. Нет, это вы сказали, вот какой пример, вот предположим. Ну, вы привели так, пример, она да. С вами разговаривает вдруг на повышенных тонах, да? Что вообще является агрессией. Но вы вместо того, чтобы сказать, слушай, там, рот закрой или говори тише. Или говори вообще нормально. Вы в это время молчите. У вас копится, видимо, обида. Когда она у вас совсем накапливается, вы решите ей отомстить. Сказать, а я знаю, что так со мной разговариваешь. У тебя муж пьет, да? Здорово, Наталья. Ну, да, а потом говорит, слушайте, а что она так себя ведет? Странно как-то, да, после этого? Класс. А посоветуйте, что надо было правильно? Сразу делать то, что хочется. Да. А вам хочется сказать. Не надо со мной так разговаривать, правильно? Говори со мной нормально. Вы же это хотели сказать. Ну, вы знаете, хотелось как бы пожалеть ее. Пожалеть, слушайте, вы себя пожалеете. Наталья, у нас каша сейчас в голове будет, у обоих. Да. Начали в разговор с того, что мне не нравится, что она вдруг ни с того ни с сего говорит на повышенных тонах. Я вас правильно понял? Да. При чем здесь пожалеть? Или вы плохо слышите? С вами надо говорить громко. Ну, хорошо. И вот такой вот момент. Может быть, я действительно что-то не понимаю. Может, я что-то не понимаю? Да. Вот меня очень удивило, когда, хотя она тоже взрослая, сформировавшаяся, она мне сказала такую вещь, которая как бы сидит у меня в голове. Она говорит, а ты знаешь, что твоя правда никому не нужна? И вот я думаю, а вот... в чем правда? Стоп. В чем ваша правда, я не понимаю? Правда, ну, это вот, я хочу сказать, даже опираясь не на этот пример, а вообще мы с ней разговаривали. Жалко вы с этого соскакиваете, Наталья. Пример как раз очень доходчивый. Вы обиделись на нее, что она на вас кричит, и решили ей ответить. А я типа знаю, что ты так разговариваешь, у тебя муж пьет. Да. Вот это правду вы и сказали. Это я так считаю, что да. А ей это обидно стало? Ну, после того, как она перестала со мной общаться, я считаю, что да. А на что она обиделась? Ну, я думаю, что на то, что вот эту правду не надо говорить. Знаешь, Наталья, дайте еще раз. Придем в сознание хотя бы на одну минуту. Да, давай. Дайте без теории. Вот да. Правду надо говорить, не надо говорить. Да. Конкретно из того, что вы искали, на что она могла обидеться. сводится на то, что, как бы, я вот сейчас сформулирую свою мысль. Угу. Она обиделась на то, что она мне даже сама сказала, любой человек знает о себе все, так, но он не хочет об этом слышать. Так. А зачем вы это сказали? Какую вы цель преследовали? Объяснить, почему я молчу и не кричу, и не уподавляюсь такой же, ну, как бы... А почему вы должны кричать? Ну, или так вот она, например, говорит, а вот ты, например, я в такие моменты она замечала, когда я молчала. Так. Я могла бы ей как бы ответить или там вступить в спор. Я этого не делала. Но мне это было... Но она вас провоцировала, правильно? Да, да. Да. А вы молчали? А я молчала. А потом сказали, а я знаю, что ты кричишь, а что тебя муж... Ну, когда она меня уже стала спрашивать, как бы, почему я так себя веду. Ну, понятно. Вот, Наталья, вы смотрите, какая ситуация простая. Вот на будущее, да? Дело не в том, надо говорить правду или не надо говорить правду. Если бы с самого начала не дали ей, так сказать, развить свой крик, а поставили бы ее на место, сказав, что, слушай, мне не нравится, как ты со мной разговариваешь, вообще проблем бы не было. Поехали дальше. Я к Муслиму все-таки возвращаюсь. Итак, Муслим не сосредотачивается, начинает одно, забывает, зачем пришел, переключается на другое и так далее. Все понятно. Отвечаю. Муслим, во-первых, для того, чтобы понять, что с этим делать, надо понять, что это такое. У меня сейчас любимая тема появилась. Называется, вот Наташа сейчас будет улыбаться, она сидит напротив меня. Называется это СДВГ. СДВГ — это синдром дефицита внимания и гиперактивность. Очень распространенный во всем мире диагноз для детей и очень плохо изученный в России. Тем не менее, это существующая проблема. Заключается в том, что дети маленькие там не сосредотачиваются, не могут выполнять задания, забывают, переключаются, не могут долго там текст читать, решать уравнения, плохо учатся, вскакивают с места, перебивают, недослушивают вопросов и много что с ними еще происходит. Ну, это вы можете в интернете набрать СДВГ и почитать. К сожалению, у 70-60-70% детей, тем более у нас это практически никто не лечит, а это СДВГ переходит и во взрослую жизнь. И тогда появляются те же проблемы, и не только те же, а еще хуже, уже взрослых людей, которые не сосредотачиваются, не могут долго заниматься одним делом, не могут, например, работать. В отношениях у них тоже проблема, они не выдерживают отношения, потому что они свои эмоции не выдерживают. Они там конфликтуют, скандалят и так далее. В частности, это может выражаться в том, что уже взрослый человек действительно не фиксируется, не концентрируется, начинает одно, бросает, забывает, пытается что-то делать, у него не получается, он бросает, переключается на другое и так далее. Но я не врач-психиатр, и я не могу даже диагнозов поставить. Поэтому, Муслим, я не знаю, почему у вас такая проблема, но она мне больше всего напоминает этот самый СДВГ. Может быть, есть какая-то другая причина. Алексей из Челябинска. Здравствуйте, Михаил. Скажите, если ребенку 2.5 года, бабушка периодически говорит, утомил, надоел, иди играй. Как это может повлиять на нее в дальнейшем? Понятно, что дети в этом возрасте постоянно требуют внимания, просят поиграть с ними. Как же себя вести в том случае, если действительно взрослый, уже устал и хочет покоя? Алексей из Челябинска. Понимаете, если бабушка у вас всегда устала и всегда хочет покоя, то ребенок слышит, к сожалению, что он не нужен, что он достал бабушку. И, в общем-то, это неприятное, достаточно агрессивное проявление со стороны бабушки. Ничего хорошего он не слышит. А я не знаю просто, бабушка уже вот когда совсем плохо она это говорит, она это всегда говорит, знаете... Есть такие взрослые, которые все время детям говорят, уйди, не мешайся, надоел и так далее. Это вообще такая манера общения, это место здрасте. Если это проблема, то это одна история. Если он достает бабушку, и у нее уже сил нет, это другая история. Почему я говорю СМС на худой конец? Потому что когда вы звоните, тогда совсем другая история. Можно задать вопросы, понять, что происходит и так далее. Юлия, здрасте. Добрый день. Вы знаете, у меня такая проблема, возможно, это связано с возрастом. Вот. А вам сколько лет? Мне 25. Так. У меня проблемы с мужем. Угу. Он очень скандальный. Так. Вот. Ну, он не старше меня практически. Вот нам Тарас звонил, у нее женщина истеричная, а вас муж скандальный. Так. Вы знаете, я услышала этот вопрос вот мужчины в эфире и решила вам позвонить. Так. Вот, возможно, это как-то связано, но у нас тоже какие-то проблемы постоянно. То есть он скандалит из-за проблем? Ну, я бы не сказала так. Он иногда на пустых местах скандалит. Может быть, я его не понимаю. Может быть, это связано с разницей. А вы можете опять привести пример? Как бы так сказать... В компаниях иногда не понимаем друг друга. Еще раз. Пример – это конкретная история. Хорошо. Он считает, что пудель – это замечательная собака. Так. А я считаю, что... Че-че? Это хорошая порода. Я пропустил. Пудель замечательная. Тарьте, Юля. Пудель замечательная собака. Медленнее говорить, а то я не понимаю. А что дальше? Из этого возникает конфликт. Он настаивает на своем, а я говорю, что... Подождите, он говорит, пудель, собака замечательная. А что дальше? Он говорит, что его мнение максимально правильное. А я говорю, что у меня может быть свое мнение. Ну хорошо, а зачем друг другу навязывать мнение? Но ему пуделя нравится. А вам какая нравится порода, я расслышал? Не расслышал. Ротвиллеры. Как? Ротвиллеры. Ну хорошо, а вам ротвиллеры. А проблема-то в чем? Вот на таком простом месте часто возникают споры. Подождите, вот давайте мы с вами попробуем так поговорить. Значит, мне нравится пудель. Я вам говорю, Юля, пудель – это самая лучшая порода. Отвечайте. Я согласна с вами, но мне нравятся другие. Ну вот теперь скажите, а в чем тут конфликт-то? Я не согласна, что другая порода более замечательна. А вы же сказали, что вам нравится. Не сказали, что она более замечательная. Вы сказали, мне нравится вот ротвейлер. А это не говорит о том, что она лучше, а просто мне нравится. Очень хорошо. Так мне не может ничего другого больше нравиться. Не понял. Мне должны нравиться пуделя, и только в том виде, в котором мне говорит муж. То есть муж считает, что вы как бы его собственность, вы должны делать то, что он считает правильно. Я не знаю, думать так же. Так. А муж рядом, может, мы с мужем побеседуем, может, втроем поговорим? Давайте. Давайте мужа. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай. Николай, слышали вот то, что ваша жена жалуется, да? Я слышал, да. А как, что вы об этом думаете? Может быть, она тоже конфликтная? Мне кажется, что да. Дело в том, что я просто говорю, когда мне пудель нравится, я пытаюсь аргументировать, почему они мне нравятся. А она, ну, а какие могут быть аргументы, если у вас разные вкусы? Вы же не едите одно и то же. У вас даже, наверное, вы лифчики не носите. И не носите трусы женские. Вы же не будете доказывать, что мужские лучше? Ну, вообще мужские лучше. Для мужчины? Для мужчины, да. А жене бы не пошло? Ну, вы знаете, она говорит как-то очень односторонне, да? Я пытаюсь аргументировать. На самом деле, это же метафора, там, пудель нравится или не нравится. Друзья мои, мне кажется, извините меня, пожалуйста, Николай, но у вас, мне кажется, обоих, наверное, одинаковые проблемы. Ну все, поехали дальше. Недавно узнал, что в компании моей дочери 16 лет постоянно обсуждается наркотик крокодил. Что это такое? Подскажите, как помочь ребенку не пробовать наркотики. Это плохо. Это не просто плохо, а это один из самых тяжелых наркотиков, который приводит, как правило, к летальному исходу. Тяжелый синтетический наркотик. Я не нарколог, поэтому более подробную информацию можете в интернете посмотреть. Как помочь ребенку не пробовать наркотики? Если вы ребенка любите, и он чувствует поддержку родителей, он не будет пробовать наркотики. Вообще ему тема эта неинтересна. Любая зависимость, наркотическая, алкогольная, там, табачная, какая-то игрозависимость, это все, к сожалению, такие депрессивные причины, связанные с тем, что родители не поддерживают своих детей. Или в детстве не поддерживали. Отсюда, собственно, и зависимости. Еще хочу сказать, при СДВГ, кстати, тоже бывает зависимости. Вредность и язвительность – это месть, презрение или мизантропия, спрашивает Таня. Вредность и язвительность – это вообще невротические проявления человека. Это не месть, а не презрение, не мизантропия. Потому что и вредность, и язвительность, и месть, и презрение, и мизантропия – это выражение ваших негативных эмоций. Если у человека это вообще присутствует в жизни, да, то он так выражает свое состояние. Ему плохо. Ему плохо, поэтому он может быть мизантропом. Кто это не знает, мизантроп – это человек, который не любит людей. Он может презирать. Презирают обычно люди с очень низкой самооценкой, которым, ну вот, кажется, что вот этот снобизм такой, да, что он выше, это, так сказать, поднимает его самооценку, когда есть кто-то, кто ниже его. Для него это очень важно. Статусность важна, там, не знаю, квартира, машина, доходы, должность, что-нибудь такое. А месть — это неспособность справиться со своими эмоциями, желание, так сказать, как человеку кажется, отомстить и облегчиться самому, хотя, как правило, это не приносит облегчения. Но язвительность — это агрессия. Язвительность — это как бы ирония, направленная на другого человека. Что такое вредность, сказать сложно. Давайте пока песню послушаем. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Ну что, 363-3659 был телефон, а смс 970-45-45, код 985. Татьяна спрашивает, разве ревность не следствие жадности и чувства собственности? Ну, жадность тоже невроз, но немножко другого свойства. А вот насчет чувства собственности сейчас поговорим, Таня. Что такое чувство собственности? Это невротическая потребность контролировать человека. То есть как бы он мой, да? как вот сейчас Николай пропудили с Юлей. Вот я сказал, будет вот так, чувство собственности. Как бы я другого контролирую, он мне принадлежит. Что-то ревность всех затронула. Вадим спрашивает, а если ревность возбуждает? Ну, хорошо, если она вас возбуждает. Так. А, как преодолеть неуверенность в людях, в скобочках «не веря им», спрашивает Вадим. Вот опять, чем все-таки интереснее звонки. Можно хотя бы понять тогда, откуда у Вадима взялось недоверие к людям, откуда у него взялось. Его обманул кто-то, его обидел, он доверился, люди не оправдали его ожиданий. Тогда будет понятно, как преодолеть. Сколько раз в неделю надо заниматься сексом после 60 лет, спрашивает Андрей. Вообще, Андрей, надо сказать, что независимо от возраста, сексом, вот с точки зрения надо, заниматься не надо. Сексом лучше заниматься сколько хочется, а не сколько надо. Михаил из Москвы спрашивает, как быть с полигамными девушками? Их немного, и все же близкая подруга моей жены, имея партнеров, по ее словам, обалденных в сексе, в кавычках, и прочее, при удобном случае, курорт ТТД, сюда люди пишут, людям романы писать надо, курорт ТТД, по ее же словам, с удовольствием изменяет парню, которому по вашим словам, копошиться в собственных комплексах резона нет. Он молод, красив, при деньгах. Как же ему не ревновать? Михаил, это Михаил нам пишет. Михаил, во-первых, ему поздно ревновать. Если она ему уже изменяет, то ему надо дальше думать, что с этим счастьем делать. Ревность же — это не ответ на измену. Ревность, как правило, это мысль о том, что меня не любят, что меня на кого-то променяют, что кто-то будет лучше. И когда человек ревнует, то у него в голове другой уже это сделал. Он уже его обманул, уже с кем-то переспал. Вот в чем трагедия. А тут уже девушка сама переспала, тут уже как бы не до ревности. Что сейчас ревновать-то уже? Все уже случилось. Марина, 22 года, живу с бабушкой и дедом. Они ничего не хотят слышать о молодых людях. Скажи им, я не прочь построить отношения. Даже велит не подходить в телефон, а я бы не прочь ходить на свидание. Почему так строго? Как я объяснить, что я хочу любить, встречаться с молодым человеком и т.д.? Дорогая Марина, я не знаю, почему вы в 22 года живете с бабушкой и дедом. Понятно, что раз вы с ними живете, они пытаются диктовать вам свою волю, да? Но в их понимании там они должны никуда ходить. Мне кажется, что вы или встречаетесь не дома, что ли, с вашими молодыми людьми, или думаете о том, как бы вам жить самостоятельно. Тогда вы будете сами принимать решения. Людмила вдруг пишет, что Михаил пишет, что алкоголика в нашей стране надо лечить принудительно. Людмила, принудительно у нас по закону можно лечить человека, если он может нанести ущерб себе или окружающим. Ущерб жизни и здоровью. Вот короткое, хорошее сообщение. У меня все хорошо. С уважением, Андрей, Санкт-Петербург. Лучше не скажешь. Таня пишет, СДВГ реакции среднего человеческого мозга на переизбыток информации и напряжения. Вы знаете, Таня пишет, Таня, нет. Причины СДВГ разные, и информация этого не имеет никакого отношения. Более того, СДВГ должно быть обязательно с начала в детстве. Человек не может заболеть СДВГ, будучи взрослым. Когда ребенок не учится, не слушается, у него проблемы сосредоточения в детском возрасте, и в дошкольном, и в школьном возрасте, тогда можно говорить о взрослом. А так это не бывает. Муслим пишет, с причиной рассеянности понятно, какие практические советы, как от нее избавиться. Во-первых, Муслим, вы бы написали, а у вас было в детстве это или не было. Во-вторых, здесь нужен психолог и психоневролог. Есть препараты, которые помогают, обычно норадреналиновые. Помогают сосредоточиться, успокоиться, эмоции свои, так сказать, контролировать. Так. Ну, опять про крокодиловые наркоманы. Это страшно. Там ходит бензин. Они гниют заживо. Ну, и так далее. Да, это Вадим нас посвящает. Опять про алкоголизм. табак и другие зависимости только от их пропаганды и доступности. Других причин нет. Вы знаете, нет. Если нету никакой пропаганды, люди все равно, и так было, и так есть, всегда существуют люди, которые употребляют. Но если была бы пропаганда здорового образа жизни, то есть речь идет о том, что запреты были на рекламу алкоголя и табака. Я не знаю, людям там доплачивали некурящим на работе. Но какие-то меры, как в свое время были приняты в США и в Европе сейчас, и там резко сократилось количество курящих людей. Резко. То есть понимаете, да, что если кто-то из вас был в европейской стране, вы не можете в ресторан зайти покурить. В Америке еще жестче законы там. В некоторых домах даже себя в квартире нельзя в некоторых районах курить. Соседи могут на дым в вашей квартире уже пожаловаться, понимаете? Вот эти меры, они дают результаты. Но так как у нас достаточно все продажно и коррумпировано, то производители табака, алкоголя и др, хорошо еще не наркотиков, заносят деньги в соответствующие станции, лоббируют свои проекты, поэтому реклама у нас везде. Ну ладно, друзья мои, завтра встретимся. Готовьте свои вопросы. Пока. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39. И чуть было не забыл, для как иногородних и инакомыслящих, мы продолжаем консультации по скайпу. Если вы не живете в Москве, а живете в другом городе или даже в другой стране, звоните в консультацию, записывайтесь, но уже в консультации по скайпу. Теперь уже пока. Москвы.